И дурак. Я попался на удочку Картера, сумевшего ловко разыграть со мной свой профессиональный трюк. Если Саймон, ибо я не мог избавиться от мысли, что за всем этим скрывается деловой партнер, припомнив его любопытные взгляды и поступки, его поспешный отъезд вместе с Симпкинсом в город. Если Саймон задумал первым добраться до сокровищ, мое исчезновение вызовет отсрочку нашего отплытия и не даст нам возможности помешать его планам. Странно, но именно это соображение пришло мне в голову прежде всего. И лишь потом я задумался над собственной участью. Как они собираются поступить со мной? Подбросят ли на борт какому-нибудь грязному морскому бродяге? Продадут в солдаты или просто бросят в Темзу, связанного по рукам и ногам? Картер совершил одну ошибку. Удар его оказался не слишком сильным, хотя в голове у меня еще гудело, как в пчелином улье. Но главное заключалось в том, что он связал мне руки спереди, а не сзади. Я лежал на крышке люка, который открывают, едва лишь прилив достигнет достаточной высоты. Желоб узкий, и колени касаются подбородка. Запястья тоже. Я стал извиваться, насколько позволяло тесное пространство, пока не вцепился зубами в узлы. Я грыз и жевал их, ощущая противный, солоновато-горький вкус каната, отплевываясь от шершавых волокон конопли, забивавших рот. Канат прочен, узлы завязаны мастерски, и вскоре к отвратительному вкусу веревки стал примешиваться вкус крови из разорванных губ и стертых десен. Наконец, в одном из узлов образовалась щель, и я с удвоенной энергией принялся обрабатывать его языком и зубами, постоянно прислушиваясь к плеску поднимающейся воды, которая сулила мне либо лодку вербовщика, либо холодную купель. В первом случае я решил просто выпрыгнуть за борт, отдавшись на волю течения в надежде, что оно вынесет меня где-нибудь на берег, если я до того не утону и сумею улизнуть от преследования. Узел ослаб, и я, нащупав языком следующую петлю, принялся за нее. В конце концов, руки мои оказались свободными. Я совершенно выбился из сил, весь взмок. Поневоле мне пришлось немного передохнуть, несмотря на зловещий плеск воды и страх перед тем, что люк подо мной может открыться в любую секунду. В моем скрюченном положении возиться с узлами на лодыжках оказалось далеко не простым делом. Я воевал с проклятой веревкой вплоть до судорог в конечностях и успел уже освободить одну ногу, когда надо мной внезапно возникло квадратное пятно света. Я посмотрел вверх, вдоль гладких блестящих стенок желоба, и увидел ухмыляющуюся физиономию Симпкинса, зловеще прищуренную и освещенную масляным фонарем, который он держал над отверстием. У меня хватило здравого смысла сложить руки вместе, словно они все еще были связаны. От трактирщика несло винным перегаром так, что я ощущал мерзкий запах его дыхания на расстоянии добрых 10 футов. Затем он плюнул вниз, на меня. «Счастливого плавания!» — насмешливо проговорил он. «Надеюсь, оно будет долгим, поскольку ваша милость отправляется в путь с приливом». Неожиданно пол подо мной провалился, и Симпкинс исчез. Холодный сырой воздух охватил меня, и я полетел вниз, во мрак и туман. Речные волны поглотили меня, и я погрузился в крутящийся водоворот под звуки издевательского хохота пьяного трактирщика, которые еще долго звенели у меня в ушах. «За все прегрешения помилуй нас, Боже! За прошлое и за грядущее тоже! За то, что мы ловим рыбешку везде, которая плавает в мутной воде». Глава 9. Картер пропускает назначенное свидание. Руки и ноги мои онемели от длительного пребывания в неудобной позе. Голова тоже была, пожалуй, далеко не в лучшей форме от нанесенного ей удара. но холодная вода моментально отрезвила меня, и я выплыл на поверхность.